Глава 46. Тесса. Я наблюдала за Абероном сквозь прищуренные глаза. Несколько мгновений назад он остановил лошадей, а затем опустил меня на землю, думая, что я все еще без сознания, несмотря на все толчки. Его лицо блестело от пота, а ожоги на коже выглядели еще более покрасневшими, чем раньше. Усталость явно брала верх, и он еле волочил ноги по песку. Аберон опустился на землю и привалился к ближайшему камню, закрыв глаза. «Мы отдохнем здесь. Всего мгновение, а потом отправимся в путь. Истощай меня сколько хочешь, но я не позволю тебе остановить меня». Я нахмурилась. Он обращался ко мне, и я так не думала. Стараясь дышать ровно, я не двигалась с места, пока Аберон погружался в беспамятство. Как только из его открытого рта вырвался легкий храп, я огляделась. Туман и тень окружали нас, как тяжелое покрывало, но вдалеке разгоралось оранжевое зарево. Мы приближались к городу. Калин послал нескольких своих воинов патрулировать улицы и препятствовать Аберону в возвращении своей земли. Если я закричу достаточно громко, они меня услышат. Я снова перевела взгляд на Аберона. Я не могла рисковать разбудить его. Не раньше, чем я буду уверена в успехе побега. Перво-наперво мне нужно было освободиться от веревок. Они врезались в кожу каждый раз, когда я двигала руками, и запястья пульсировали так же сильно, как плечо. Аберон забрал клинок смертных. Тот поблескивал на его поясе вместе с горсткой других маленьких клинков. Мой меч тоже пропал. Я прикусила внутреннюю сторону щеки. Если бы я только могла добраться до этого клинка. Лошадь заржала, храп Аберона оборвался. Напрягшись, я закрыла глаза и опустила подбородок, притворяясь спящей. «Нет», — простонал Аберон. «Оставь меня в покое! Дай мне исцелиться!» Я боролась с желанием взглянуть на него. С кем он сейчас разговаривал? С лошадью? Но затем снова воцарилась тишина, и я рискнула приоткрыть один глаз. Голова Аберона свесилась на грудь. Его язык высунулся между приоткрытых губ, а лицо блестело от пота. Он выглядел таким маленьким. Как я могла когда-либо считать его ужасающим? Верно, мне нужно было действовать быстро, иначе он снова повел бы нас в сторону города. И я не думала, что по пути будет еще одна остановка. Не тогда, когда мы были так близко. Не сводя глаз с его лица, я обхватила веревку руками, попыталась дотянуться пальцами до узла. Боль пронзила меня, как стрела, и я воспользовалась моментом, чтобы вздохнуть сквозь стиснутые зубы. Кровь окрасила руки, когда я впилась ногтями в веревку. Я потянула за узлы, медленно вытягивая каждую нитку. Мгновения тянулись мучительной пыткой. В любую секунду Аберон мог проснуться и положить конец моей тщетной попытке бегства. Я едва успела распутать один из узлов, когда моя лошадь топнула копытом. Я застыла, сердце бешено колотилось в груди. Аберон моргнул, я закрыла глаза и опустилась на землю, но было слишком поздно, он уже увидел меня. «Ты проснулась», — пробормотал он, — «выпьешь еще валерианы». «Что ж, если мы больше не притворялись, то я не видела причин сдерживаться». Вероятно, это был мой единственный шанс сбежать, и я должна была хватать его за рога. Я открыла глаза и поднялась на ноги, пока Аберон изо всех сил пытался принять устойчивое положение. Его лицо теперь стало желтовато-серым, как будто смерть пожирала его изнутри. Что-то мешало ему исцелиться. Я бросилась к нему. На лице Аберона появилось испуганное выражение, как раз перед тем, как мое плечо ударилось о его. Я отбросила Аберона в сторону, но пронзившая меня боль криком вырвалась из моего горла. Мучительная пульсация затмила разум, когда Аберон замахнулся кулаком мне в лицо. Я отшатнулась в сторону. Его кулак рассек пустой воздух, и Аберон качнулся вперед, застигнутый врасплох. Я замахнулась и пнула его в спину. Он рухнул на землю, ударившись щекой о песок. Клинок вылетел у него из-за пояса и заскользил по земле. Я бросилась к нему, даже не задумываясь. Это был не клинок смертных, но это было лучше, чем ничего. Мои пальцы сжали рукоять как раз в тот момент, когда Аберон неуклюже поднялся на ноги. Он посмотрел на меня и рассмеялся. «Ты понимаешь, что эта штука ничего мне не сделает, во всяком случае не от тебя. Смертные слишком слабы, чтобы убить королей Фейри». «Не думаю, что я здесь слабая, и, как ты хорошо знаешь, я смертная только отчасти». Мышцы вокруг его ввалившихся глаз напряглись. «Ты права, именно поэтому я должен это сделать». Он повернулся ко мне спиной, волочась по песку к своей лошади. На мгновение я застыла в неуверенности. Насколько я могла судить, у меня было три варианта. Я могла ударить его в спину этим ничтожным клинком. К сожалению, Аберон был прав, это почти не причинило бы ему вреда. Или я могла бы убежать, пока он отвлекся. Но я не знала, как далеко смогу уйти со своим измученным болью телом. Третий вариант, вероятно, был лучшим, но мне пришлось бы двигаться быстро, если я хотела избежать еще одной пропитанной валерианой тряпки. Напряженно выдохнув, я перевернула лезвие в своих руках и перепилила веревку. Аберон сделал шаг к своей лошади. Первые мотки веревки порвались надвое. Он сделал еще шаг, и слезы решимости обожгли мне глаза. Еще одна часть веревки порвалась. Я продолжала пилить, а Аберон продолжал идти, и я так сильно стиснула зубы, что у меня заболела челюсть. Щелчок. Наконец, последние остатки веревки освободили меня, как раз в тот момент, когда Аберон добрался до кожаной сумки, притороченной к спине его лошади. Он полез в карман. Со скоростью, о которой я и не подозревала, я подбежала к нему сзади и приставила лезвие к его шее. «Не двигайся», — прошипела я ему на ухо.